Аля работает с ложечниками. Они делают деревянные ложки. Есть старик-бородач, есть у него подсобники. Они режут из дерева ложки, Аля их расписывает. Нет, это, конечно, не те красочные ложки, которые теперь прельщают всех в магазинах «Русский сувенир». Красок хороших не было, лак был плохой. Ложки получались тусклые, хотя и расписаны были золотом и серебром. Аля делала контурные рисунки, рисовала цветы, фигурки зверей, детей. Работаю почти по специальности. Краски надо было разводить на растительном масле, и Аля умела экономить масло, чтобы подкармливать доходяг. В мае 1945-го наконец окончилась война. В августе состоялась встреча Али с Мулей. Он приехал в Потьму в лагерь. Это казалось совершенно невероятным, ибо свидания, если и давались, то только с ближайшими родственниками. А он формально оставался Али никем. 19 августа Аля писала: «Дорогие мои Лили и Зина, Мулька, наверное, рассказывал вам о нашей, к сожалению, такой короткой встрече и передал хоть на словах все то, что я просила». И чуть позже, 27 сентября 1945-го, «Часто-часто думаю о вас, мои дорогие, мечтаю о нашей встрече и верю в нее. Только жаль, что так редко даете о себе знать. Да и Мулька пишет тоже редко, и про вас почти ничего. Могу только представить себе, как вы хвораете и работаете. Я здорова, чувствую себя хорошо. Нет ли известия о Муре? Напишите хоть открыточку». Похоронка на Мура, как мы знаем, не была получена, и Мур считался пропавшим без вести. 16 февраля 1946. Короче говоря, писать мне решительно нечего. День идет за днем, день за днем, настолько ничем не отличающиеся и не отделяющиеся, что чувствуешь себя каким-то потонувшим колоколом или кораблем, и потихоньку обрастаешь илом и русалками. Но все пустяки. Живу, в общем, неплохо, сыта, работаю в тепле, работа легкая и даже подчас творческая. А что однообразно, то остается внутреннее разнообразие во всем его неискоренимом великолепии. Однажды Али очень захотелось музыки. Но, в общем, есть Бог и для бедных людей. Только успела я пожелать себе немного музыки, как открылась дверь. В нее вошла гитара, за ней старый, страшный, но по-своему величественный гитарист, похожий на Дон Кихота в последней стадии. Сыграл мне «Челиту», «Синий платочек», «Польку-заечку», «Вальс на сопках», незаметно переходящий в дунайские волны, и в конце концов «Болеро». Встал, церемонно поклонился и сказал: «Больше ничем помочь не могу». Я поцеловала его, ужасную морщинистую и колючую щеку, и, честное слово, расплакалась бы, если бы слезы все давно не иссякли. 20 марта 1946. Главное меня тревожит и сердит Мулькино молчание. За 7 с лишним месяцев я не получила от него ни слова. Не знаю, что и думать. Вернее, передумала все возможное и невозможное, все возможные и невозможные варианты. Не знаю только, на каком остановиться. 5 сентября 1946. Трудно требовать, чтобы отношения человеческие держались все на том же напряжении, что и столько лет тому назад. То, что я сейчас переживаю, похоже на преждевременную старость. Я окружена тенями умерших,